Добрый вечер. Многие дети просили меня почитать русскую народную сказку «Гуси-лебеди». С удовольствием исполню вашу просьбу. Слушайте сказку. Жили-были муж да жена. Были у них дочка Машенька да сын Ванюшка. Вот раз собрались отец с матерью в город и говорят Маше: «Ну, дочка, будь умница, никуда не уходи, береги братца, а мы вам с базара гостинцев привезем». Отец с матерью уехали, а Маша посадила братца на травку под окном и побежала на улицу к подружкам. Вдруг, откуда ни возьмись, налетели гуси-лебеди, подхватили Ванюшку, посадили на крылья и унесли. Вернулась Маша: «Глядь, братца нету!» Ахнула она, кинулась туда-сюда, нигде Ванюшки не видно. Кликала она, кликала, братец не откликается. Выбежала Маша в чистое поле, глянула по сторонам, видит, метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Догадалась Маша, что это гуси-лебеди унесли ее братца, и бросилась догонять их. Бежала, бежала, видит, стоит в поле печка. Подбежала Маша к ней: «Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?» «Подбрось в меня дровец, — говорит печка, — тогда скажу». Маша поскорее дровец нарубила, в печку подбросила. Печка сказала, в какую сторону ей бежать. Побежала Маша дальше. Видит, стоит яблоня, вся румяными яблочками увешана, ветки до самой земли склонились. Маша к ней: «Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели?» «Стряси мои яблочки, а то все ветки погнулись, стоять тяжело». Стрясла Маша яблочки, яблоня ветки подняла, листики расправила, Маше дорогу показала. Бежит Маша дальше и видит, течет молочная речка, кисельные берега. Маша к ней: «Молочная речка, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели?» «Упал в меня камень, — отвечает речка, — мешает молоку дальше течь. Сдвинь камень в сторону, тогда скажу, куда гуси-лебеди полетели». Отломила Маша большую ветку, сдвинула камень. Зажурчала речка, сказала Маше, куда ей бежать, где гусей и лебедей искать. Бежала, бежала Маша и прибежала к дремучему лесу. Встала на опушке и не знает, куда теперь идти, что делать. Смотрит, сидит под пеньком еж. «Ежик, ежик, — спрашивает Маша, — не видал ли ты, куда гуси-лебеди полетели?»